Он по-прежнему сидел в кресле, когда вошла Мала. Увидев его перекошенное от страха лицо, мокрое от пота лоб, она поняла, что что-то произошло. Она быстро закрыла дверь и задвинула засов. «Что случилось?» Бордингтон медленно встал. Он сделал огромное усилие, чтобы казаться спокойным. Но он видел, как ужас отразился на лице Малы. «Брикман приходил сюда. Он открыл дверь. Я спрятался на балконе». «Кто приходил? О ком вы говорите?» «Брикман. Один из людей Дори. Когда я увидел его входящим, я подумал, что кто-то меня сдал». Тыльной стороной ладони он провел по своим сухим губам. «Я был уверен, что он пришел убить меня». Мала задрожала. «Но зачем ему убивать вас?» «Дори знает, что я провалился, и что если меня заберут, я выдам вас и Кена», — ответил Бордингтон дрожащим голосом. «Но он приходил не из-за меня. Он протянул руку к статуе ангела и спрятал внутри него пакет. Это кладут для вас то, что вы должны передать дальше?» «О чем вы говорите?» — она посмотрела на ангела. «Он положил для меня что-то внутрь?» «Да, он снял голову и сунул в его тело пакет. Я думал, что вы знаете об этом, ведь вы же работаете на Дори». «Если вы не знаете, что там», — продолжал он, видя ее удивленное лицо, — «будет лучше, если мы посмотрим на это». «Нет, не трогайте! Если он положил что-то внутрь, я не хочу знать, что это такое!» — истерично воскликнула Мала. Бордингтон подозрительно смотрел на нее. «Вы говорите мне правду? Вы уверены, что это необычный тайник?» «Абсолютно! Не трогайте! Я не хочу знать, что это такое!» «Вы ведете себя как ребенок. Не забывайте, что вы член организации и уже передавали много важных сведений в ЦРУ при моей и Кена помощи, и что вам платили за это. Рано или поздно они найдут мне заместителя, который наладит с вами контакт, и вы должны будете работать с ним, как вы работали со мной». «Я больше не работаю на них», — возразила Мала, бросившись к нему. «С меня довольно. Я вас прошу уйти. Никто не сможет заставить меня делать то, чего я не хочу». Бордингтон прекрасно понимал, что она напугана. Когда он узнал о появлении Малика, ему было так же страшно. «Я вас прошу, выслушайте меня и немного успокойтесь», — с нежностью проговорил он. «Вы принимали от них деньги. Если они захотят, они бросят вас, но вы сами не сможете избавиться от них. Если вы попытаетесь, они заставят вас молчать. Ваш единственный шанс ускользнуть от них — это исчезнуть, как это собираюсь сделать я. Если вы не найдете возможности покинуть страну и спрятаться, они вас убьют». Она с отчаянием смотрела на него. «Я вам не верю. Они не могут сделать такое». «Тогда почему же я хочу покинуть Прагу? Я знал, что это рано или поздно произойдет». Бордингтон на мгновение замолчал, колеблясь, продолжать ли. «Сейчас не совсем подходящий момент, чтобы сказать вам об этом», — продолжал он. «Но я не могу поступить иначе». Его бледное лицо было мокрым от пота, беспокойный огонек блестел в глазах. «Мало, я люблю вас. Я вас полюбил с первого взгляда. Я хотел бы найти слова менее банальные, чтобы сказать то, что переполняет меня, и что вы представляете для меня». Он замолчал, испуганный недовольным выражением ее лица. «Я не должен был говорить вам об этом. Я огорчен». «Огорчен? Ну и ну. Вы говорите, что любите меня. Тогда почему же вы пришли сюда? Вы воспользовались мной, чтобы спасти свою шкуру. Прекрасное выражение любви. Скажите лучше, что вы любите лишь себя». Бордингтон был поражен таким выражением неприязни. «Но мне некуда больше идти», — пролепетал он. «Я надеялся, что я вам не совсем безразличен». «Я не хочу, чтобы вы находились у меня», — закричала Мала. «Сколько раз вам надо об этом говорить? Вы для меня ровно ничего. Разве вы не понимаете этого? Ничего!» Она повернулась к нему спиной. Бордингтон смотрел на ее прелестную фигуру. Ему хотелось обнять ее. «Мы можем уехать вместе», — сказал он. «Поедемте со мной в Швейцарию. Влас сможет сделать вам фальшивый паспорт. Мы сможем путешествовать, как муж и жена. Когда мы приедем в Женеву, вы решите, хотите вы остаться со мной или нет». «У меня там есть деньги», — она повернулась к нему. «Я останусь здесь. Я больше не работаю на них. Когда вы уйдете, я буду в безопасности». «Агент никогда не бывает в безопасности. Но в Женеве, возможно, будет спокойнее». «Оставьте меня, наконец. Уходите и оставьте меня в покое», — она почти кричала. Не услышали бы ее соседи. «Будет лучше, если мы посмотрим, что оставил здесь Брикман», — сказал Бордингтон. «Нет, не дотрагивайтесь до этого». «Может быть, это компрометирующий вас документ. Я не доверяю Дори. Может быть, он вас предает. Нужно узнать содержание этого пакета». Мала, настороженная и молчаливая, смотрела, как он прошел по комнате, потом снял голову ангела.